Пространственная ферма в ином мире. Глава 43. Обновление. После того, как постройка была закончена, Мэрина еще некоторое время учила рабов читать и писать, но вскоре она поняла, что ее новые ученики устали, поэтому она отправила их всех спать. Температура в пространстве была очень уместной, не слишком холодно и не слишком жарко. Поэтому, положив одеяло на землю, рабы ночью смогли хорошенько выспаться. В полночь Джао проснулся от звона в его голове. Созрел редис, и он должен был его собрать. Изначально Джао хотел посадить обычные семена, но он был слишком сонный, поэтому решил просто посадить очередную порцию редиса. Ведь если бы посадка купленных грином семян принесла ферме новый уровень, ему бы пришлось сделать намного больше, и таким образом он не смог бы снова лечь спать. На следующее утро, когда кукуруза уже почти созрела, Джао проснулся и услышал какое-то движение на улице. Он вышел и увидел, что рабы уже встали, и под бдительным взором Мэрины начали готовить себе завтрак. Увидев, что Джао также проснулся, она подошла к нему и дала тазик с водой. Умывшись, Джао обошел пространственную ферму, ища какие-либо изменения, но ничего так и не нашел. Но когда он посмотрел на то место, где рабы готовили, он вдруг почувствовал, что что-то не так. Оно было слишком чистым. Мусор, который они вчера оставили, пропал. А ведь даже если рабы его уже убрали, то они никогда не смогли бы сделать это настолько тщательно. Двигаясь в сторону Мэг, Джао спросил. «Мэг, бабушка Мэрина уже сказала рабам собрать мусор?» Мэг удивилась вопросу Джао, но все же, покачав головой, ответила. «Нет, бабушка еще им ничего не говорила». Джао кивнул. При этом в своем сердце сделал некое предположение. Он повернулся и пошел к амбару. Мэг знала, что рядом с ним был туалет, поэтому она подумала, что Адам собирается им воспользоваться. Но Мэг была не права. Джао просто хотел увидеть кое-что в уборной, дабы подтвердить свою догадку. И когда он вошел в нее, то понял, что его предположение было верным. Похоже, среда пространственной фермы один раз в сутки обновляется. Все нужное пропадает, и пространство возвращается к своему первоначальному виду. Однако комнаты, которые он построил, не исчезли. Наверное, потому что в пространственной ферме они ничего важного не задевали и не нарушали. Видя это, Джао почувствовал облегчение от осознания того, что существует способ борьбы с нежелательными проблемами в его ферме. Ведь для него вопрос очистки ее от мусора был еще той головной болью. И теперь он был очень рад, что это место на самом деле смогло решить его самостоятельно. Джао вернулся к хижине, где его ждала Мэг. Глядя на Адама, Мэг не могла не покраснеть. Джао хотел спросить ее, что случилось. Он не знал, как это сделать, ведь он только что вышел из уборной. Мэрина присматривала за рабами, но теперь, когда Адам проснулся, она, естественно, зашла в хижину, чтобы приготовить завтрак для него. Джао же захотел посмотреть, что происходит за пределами пространственной фермы. Поэтому он также зашел в хижину и, сев на свою кровать, открыл экран. И сейчас, осматривая трехмерную карту, он обнаружил, что ситуация снаружи, кажется, улучшается. В радиусе 100 метров было только несколько восставших из мертвых зверей. К удивлению Джао, в пределах диапазона было меньше 10 зеленых точек. При этом 3 точки соответствовали человекоподобным скелетам, а остальные были не мертвым зверьем. Хотя он не понимал, почему звериной нежити осталось так мало, Джао не беспокоился об этом. Ведь пока снаружи есть хотя бы несколько восставших из мертвых зверей, они не смогут покинуть пространственную ферму. Выключив экран, Джао посмотрел на кухню и увидел, что Мэрине готовит ему на завтрак. Она решила сделать оладьи. Попав в этот мир, Джао каждое утро получала вместе с едой хлеб, но до сих пор не мог к этому привыкнуть. Мэрине, увидев, что Джао стоит рядом с ней, сказала: «Вы голодны, молодой господин? Будьте уверены, завтрак скоро будет готов». «А бабушка Мэрине, хотя это выглядит очень вкусно, но, может, сегодня мы съедим немного риса? И вам не нужно будет беспокоиться, делая этот блинный пирог». Мэрине была удивлена. «Рис – пища для рабов, поэтому как я могу позволить вам его есть?» Джао на мгновение растерялся. Ведь даже в воспоминаниях Адама он не смог найти какого-либо упоминания о том, что кто-то из дворянства ел рис. Но потом, покачав головой, он сказал: «Бабушка Мэрине, вы же знаете, что мы должны будем оставаться здесь еще в течение нескольких дней. Но это же пространственная ферма, а не замок. Здесь вы попросту не сможете испечь хлеб, так что у нас нет особых причин, чтобы не поесть рису, не так ли? Вы же видели, что было вчера. Поверьте, рис на вкус очень хорош». Мэрине ничего не сказала. Вчера она действительно видела, что рис может быть очень вкусным. По правде говоря, она сама хотела его попробовать. И она также считала, что эта пространственная ферма сильно отличается от внешнего мира. В замке на кухне была каменная печь, при помощи которой она могла бы испечь хлеб или десерты, но здесь в ее распоряжении была только электрическая блинница. Естественно, что есть блины каждый день, они попросту не смогут, поэтому Мэрине все же кивнула головой. «Ну, давайте сделаем так, как вы сказали, мастер». Услышав это, Джао заметно повеселел. Ведь, несмотря на то, что он уважал изделия с теста, он все же предпочел бы поесть риса. В частности, именно того вчерашнего, который был действительно хорош. После завтрака Мэрине продолжила учить рабов читать. Разумеется, Джао не забыла ей сказать, что рабы не должны полностью убирать мусор, а вместо этого просто смести его на одну сторону. Мэрине не совсем поняла, что он имел в виду, но она сделала так, как он сказал, потому что верила в него. Она верила в Джао по двум причинам. Во-первых, потому что он использовал пространственную ферму, чтобы спасти их всех. Ну и во-вторых, потому что чем дольше она оставалась здесь, тем сильнее на нее влияла сама ферма. Когда Блокхед и Рокхед впервые пришли в пространственную ферму, она изменила их сердцам, и сейчас Мэрине прошла через тот же процесс. Но, разумеется, из-за того, что она была магом воды 8 уровня с большим количеством духовной энергии, изменения были не сильными, и к тому же для их произведения потребовалось довольно много времени. Вот почему она не стала опровергать слова Джао. Хотя, по правде говоря, она и раньше никогда не опровергала слова Адама, за исключением лишь тех случаев, когда он хотел сделать что-нибудь опасное. Но не стоит думать, что сейчас Мэрине безоговорочно разрешит Джао ввязаться в опасную авантюру, ведь ферма внесла небольшие изменения в ее восприятие, никак не повлияв на ее интеллект. Наоборот, она сделала Мэрине умнее. Что касается рабов, то они и так были верны клану Будда, но именно потому, что они были рабами клана. А попав в пространственную ферму, они стали абсолютно верными уже лично Джао. Сам же Джао не чувствовал никакого влияния фермы. Хотя на самом деле его никто не ощущал, ведь изменениям подвергались все одновременно, поэтому его никто и не заметил. Незадолго до полудня созрел редис. Но после того, как Джао собрал его, он не стал сажать новую партию, а вытащил из амбара семена, купленные Грином. Они были разделены на несколько типов. Наиболее распространенными были семена масляных плодов. Грин купил их, потому что они вполне могли прорасти и на очень бедной почве, а также имели длительный срок службы, где-то около сотни лет. Кроме того, от посадки семян до получения первых фруктов проходило всего 2 года. Грин думал, что эти семена масляных фруктов просто необходимы для дальнейшего развития клана Будда, поэтому он и купил их так много. Хотя цена на масло была небольшой, но все же в нем нуждались все люди, где бы на континенте они ни жили. Поэтому идея Грина заключалась в том, что спустя 2 года после посадки семян они смогут собрать очень много фруктов, а переработав их масло и продав его, обеспечат клану Будда стабильный доход. Оставшиеся семена были всего-навсего обычными овощами и травяными культурами. Семена магических овощей были слишком требовательны к почве, и их нельзя выращивать в горах. Поэтому Грин и не стал их покупать, ограничившись только семенами обычных овощей. Что касается травяных культур, которые купил Грин, то они в основном состояли из люцерны. Ее можно было бы использовать для создания пастбищ, дабы они могли прокормить низкоуровневых магических травоядных животных. Но самым важным было то, что ее можно было бы использовать как удобрение. Ведь собирая урожай, вы бы отрезали верхушку растения, оставляя ее корни в почве. И именно они постепенно бы улучшали землю, делая ее более плодородной. Можно сказать, что до прихода в Черную Пустошь Грин проделал потрясающую работу, чтобы клан Будда смог здесь выжить. Семена плодов, которые можно превратить в масло, чтобы оплатить основные расходы на проживание, и семена люцерны для постепенного улучшения почвы в горах. А как только земля стала бы более плодородной, они смогли бы посадить и другие, более требовательные культуры, чтобы еще больше увеличить свои доходы. Конечно же, Грин не знал учительской ферме Чао.